«Он что, опять курил?» — подозрительно сощурилась недоверчивая еврейка, но ответить ей не успели. Откуда-то сверху раздался нарастающий шум шагов. Принцесса быстро скинула крышку одной из бочек и кивнула. «Вперед! К дьяволу сомнение вас ждет! Свобода!» Подъясаул все порывался что-то сказать, но Рахиль уже бодро лезла в бочку. Миг! И она с воплем исчезла в темноте. Иван козырнул оригинально влюбленной парочке и, зачем-то пообещав вернуться, прыгнул следом. Прекрасная Нюниэль быстро прикрыла бочку, дабы заглушить его вой. Орал казак старательно, в полную грудь, от души, со всеми голосовыми переливами. Да и кто бы, спрашивается, не орал на его месте. Так называемый подземный ход оказался черной металлической трубой, изогнутой под самыми неожиданными углами, уносящей вас неизвестно куда вниз, то есть еще ниже эльфийских подвалов, какие-то абсолютно неизведанные глубины древних гномьев ходов, прорытых в незапамятные времена. Скорость полета в трубе была впечатляющей. Рахиль вопила где-то ниже, но недолго. Растопырившись во все стороны, она как-то ухитрилась замедлить падение и, естественно, была снесена на повороте отчаянно верещащим под Ясаулом. Дальше они уже летели вместе, чуточку подуспокоившись, так, чтобы не просто орать, а иметь возможность хотя бы коротко ругаться. Иван, походу, запомнил еврейское национальное ругательство «шлемазл в портупее», даже не задумываясь, к кому оно могло быть отнесено. А бывшая военнослужащая Израиля практически выучила наизусть 18 ярких словосочетаний с родным ключевым словом «мать», что здорово расширило ее кругозор. Таким образом, полет скорее стоило бы назвать полезным и познавательным, плюс эффективная физическая встряска, неожиданный взгляд на собственное тело и умение чувствовать настроение партнера. Увы, они этого не оценили. А зря, тем более, что упали мягко, на гору несвежих матрасов, специально уложенных для этой цели. Вот только тут, отдышавшись и с трудом поверив в собственное спасение, ребята разом прекратили ругань и молча хлопнулись ладошками. Царила практически полная темень, поэтому осмотреть себя на предмет синяков и шишек никто не мог, пришлось ограничиться поверхностным ощупыванием. Каждый ощупывал себя сам. Предложи Иван свою помощь, скандал был бы часа на два. «Ну вот, мы тут внизу и явно глубоко», — первый заговорил Рахиль, пнув матрасы ногой. «Рухнули в мягкое, за что отдельное спасибо, но где, хотел бы я знать, находится обещанный выход за бугор из страны эльфов?» «Видимо, где-то за углом», — неуверенно предположил казак. «Ваня, я спрошу конкретнее, так и куда вы намерены меня двигать?» «У тебя фонарика нет?» «Нет». «Это уж без спичек. А если выстрелить в какой-нибудь матрас, он загорится и осветит нам дорогу». «Ой, вы совсем умный? Или вы насмотрелись американских фильмов?» Тяжело вздохнула девушка. «Давайте просто найдем стену и пойдем вдоль. Мне кажется, я чувствую дыхание свежего ветерка». Подъясаул осторожно вытащил шашку и, потыкав вправо-влево, действительно коснулся каменной стены. Израильтянка привычно взяла его сзади за ремень, и они очень неторопливо направились в темноту. Потом был поворот, за ним еще, куда свернуть решали коллегиально, а затем Рахиль первая заметила впереди два сияющих огонька. Отважные герои ускорили шаг. «Ой, так я думаю, что, может, это поезд? И он уже даже пускает пары, только рельсов нет и пахнет странно. И еще...» «Это не поезд, Рахиль», — осевшим голосом выдавил Иван. Огни мигнули. Теперь в них стали четко видны вертикальные зрачки.